Глава 6. Джерри приходит на помощь. Вскоре Полианна дошла до конца парка и оказалась на перекрестке двух улиц. Это оказался удивительно интересный перекресток, пересечь который спешили автомобили, конные экипажи и пешеходы. И как они только не сталкивались при этом. Затем внимание Полианны привлекла огромная, бывают же такие, бутыль в витрине аптеки. А следом откуда-то издалека до ее ушей долетели прихрамывающие звуки шарманки. Поколебавшись не дольше секунды, Полианна повернулась и пошла навстречу этой чарующей музыке. Впереди ее поджидали новые чудеса. Сначала это были выставленные в витринах магазинов чудесные вещи, а затем, добравшись, наконец, до шарманки, она увидела с десяток танцующих около нее ребят. Пройдя вместе с ними и шарманщиком до следующего угла, она замерла, увидев высокого плотного человека в синем подпоясанном ремнем мундире. Он командовал движением на этом тоже очень бойком перекрестке, одним движением руки останавливая автомобили и экипажи и помогая пешеходам перебраться на другую сторону улицы. С восторгом понаблюдав немного за ним, Полианна робко шагнула на край тротуара. Дальше все было просто удивительно. Большой мужчина в синем мундире сразу заметил Полианну и жестом руки поманил к себе. Мало того, он пошел ей навстречу и сам перевел ее через улицу по широкой свободной полосе, по обе стороны которой урчали моторы автомобилей и фыркали остановившиеся лошади. Все это было так чудесно, просто сказочно, что, подождав минуту, Полианна двинулась назад. Потом, через короткие интервалы, перешла улицу еще дважды, наслаждаясь тем, как все вокруг замирает по мановению руки волшебника в синем мундире. Однако, переведя Полианну в очередной раз через улицу, волшебник спросил ее, удивленно нахмурив брови: «Послушай, девочка, разве не ты переходила эту улицу всего минуту назад? А до этого еще несколько раз, туда-сюда». «Так точно, сэр», — широко улыбнулась Полианна и ликующим тоном добавила. «Четыре раза, сэр». «Ну, знаешь», — рассерженно начал было полицейский, но Полианна обезоружила его, сказав. «И с каждым разом это было все чудеснее, сэр». «Что? Чудеснее?» Растерянно пробормотал мужчина в синем мундире, а затем довольно сердито спросил. «Ты что же, думаешь, я здесь затем поставлен, чтобы тебя через улицу водить?» «О, нет, сэр, конечно, нет!» Теперь Полианна улыбалась уже так лучезарно, что у нее даже ямочки на щеках появились. «Разумеется, не только меня. И других тоже. Я знаю, кто вы. Вы полисмен, вот. Там, где я живу у миссис Кэррио, тоже есть один полисмен. Только он никого никуда не переводит. Он просто по улице ходит. Сначала я думала, что вы все военные, потому что у вас фуражки с блестящим козырьком и пуговицы золотые. Но теперь знаю, что полицейские. Только знаете, вас я все равно как бы военным буду считать, ладно? Потому что вы такой храбрый, сэр. Стоите прямо посреди улицы и помогаете людям ее переходить, а сами ни капельки, ни лошадей, ни автомобилей не боитесь, а их тут целые стада, одним словом». «Что? Стада?» Полисмен покраснел и расхохотался, запрокинув голову. «А я как будто ни капельки...» Он резко оборвал смех, вскинул вверх руку и в следующую секунду уже помогал перейти через улицу какой-то маленькой испуганной старушке. Но при этом шагал он торжественно, как на параде, высоко подняв голову и выпятив грудь, а все потому лишь, что чувствовал, что за ним сейчас внимательно следят сияющие глаза маленькой девочки. Доведя старушку до тротуара, полисмен небрежным взмахом руки разрешил автомобилям и экипажам двигаться дальше, а сам возвратился к Поллианне. «Потрясающе!» — восторженно приветствовала его Поллианна. «Целый день смотрела бы на это чудо. Сказать, кого вы мне напоминаете? Моисея. Вот. Ну да, того самого, что вывел своих сынов израильских из египетского плена. И перед ним точно так же море расступилось, чтобы они пройти могли. В Библии об этом подробно рассказано. Знаете, сэр, я всегда считала, что самая радостная работа на земле у докторов. Они людей лечат. Но сейчас начинаю думать, что у полисменов она еще лучше, пожалуй. Что может быть радостнее, чем помогать испуганным людям, как это вы делаете, сэр? И потом...» Она не договорила. Огромный полисмен снова расхохотался, а в следующую секунду уже возвратился на свое место на самой середине улицы. Поллианна же вновь осталась стоять одна на краю тротуара. Еще минуту или две она наблюдала за тем, как волшебным образом расступается перед пешеходами уличное библейское море, а затем подумала о том, что пора уже, пожалуй, возвращаться домой обедать. В последний раз, взглянув на переход, Поллианна повернулась и решительно отправилась в обратный путь. Останавливаясь в нерешительности на перекрестках и пару раз свернув не в ту сторону, куда было нужно, Поллианна довольно скоро начала догадываться, что возвращение домой окажется не совсем таким легким делом, как ей представлялось. А оказавшись перед зданием, которое совершенно точно было ей совершенно незнакомо, она окончательно поняла, что заблудилась. Теперь она шла по узкой, грязной, плохо замощенной улочке. Слева и справа тянулись унылые, похожие друг на друга дома с серыми закопченными стенами. Время от времени попадались невзрачные темные лавчонки с немытыми стеклами витрин. Людей вокруг было довольно много. Все они были смуглыми, черноволосыми, очень подвижными и громко, быстро болтали на каком-то неизвестном Поллианне языке. Когда Поллианна проходила мимо них, они цокали языком, качали головами и долго провожали ее взглядами, словно зная, что она чужая и оказалась здесь совершенно случайно. Несколько раз Поллианна пыталась заговорить с местными обитателями, но безуспешно. Судя по всему, никто не знал, кто такая миссис Кэррью и где она живет, а последние двое мужчин, к которым она обратилась, что-то прокричали ей, неистово размахивая руками. Ни одного слова Поллианна не поняла, но решила для себя, что это должно быть датский язык. Именно на нем разговаривали между собой хагерманы, единственная в Белдингсвилле семья иностранцев. Уставшая, голодная, Поллианна продолжала брести вперед, и с каждой минутой ей становилось все тревожнее, все страшнее. Ноги гудели, глаза застилали непрошенные, навернувшиеся слезы. И что самое ужасное, день уже подходил к концу, и на город начинали быстро опускаться сумерки. «Ничего, ничего», подбадривала себя Поллианна. «Нужно радоваться, что я заблудилась. Да, да, радоваться, потому что будет так хорошо, когда я найдусь, правда? Поэтому уже сейчас я рада, рада, рада». Дойдя до угла, где пересекались две более широкие улицы, Поллианна наконец остановилась. Из глаз хлынули слезы, а носового платка у нее с собой не оказалось, поэтому пришлось утирать их тыльной стороной ладоней. «Привет!» — послышался вдруг веселый голос. Наконец-то на знакомом, родном английском языке. «Ты чего ревешь?» Облегченно всхлипнув, Полианна обернулась и увидела перед собой маленького мальчишку с кипой газет под мышкой. «Ой, как я рада видеть тебя!» — воскликнула Полианна. «Так давно хотелось встретить кого-нибудь, кто не говорит по-датски». «По-датски?» — ухмыльнулся мальчишка. «А ты, наверное, этих итальяшек имеешь в виду? Недоумки!» «Ну, может быть», — задумчиво протянула Полианна. «Во всяком случае, на мои вопросы они ответить не могли. Может, ты сумеешь? Тебе известно, где миссис Кэррью живет?» «Не-а, чего полегче спроси». «Не знаешь?» — удивилась Полианна. «Сказал уже, спроси, чего полегче», — ухмыльнулся мальчуган. «Не пил я чай с этой твоей леди». «Но есть здесь хоть кто-нибудь, кто может ее знать?» — жалобно воскликнула Полианна. «Понимаешь, я вышла погулять и заблудилась. Иду вот, иду, а дом никак найти не могу. Обедать давно пора, да и смеркается уже. Я хочу вернуться домой. Я должна вернуться домой». «Да, дела. Я на твоем месте уже метать икру начал бы», — посочувствовал ей мальчишка. «Ну, то есть тревогу бить», — пояснил он, заметив, что Полианна его не понимает, как тех самых итальяшек. «Вот-вот. Боюсь, мисс Кэррью тоже уже беспокоится», — вздохнула Полианна. «Да, дело швах», — посочувствовал ей мальчишка. «Ну ладно, ты хоть название улицы-то знаешь, куда тебе надо попасть?» «Ну, авеню какая-то», — упавшим голосом ответила Полианна. «Авеню? Вот как? Ну ты даешь», — присвистнул мальчишка. «А название-то своей авеньи хоть помнишь? Давай, почеши в затылке». «В затылке почесать?» — растерянно переспросила Полианна и послушно потянула руку вверх к своим волосам. «Послушай, ты что, с луны свалилась?» — в сердцах плюнул мальчишка себе под ноги. «Или совсем чокнутая? Авенью! А номер дома хоть помнишь?» «Номер?» — неуверенно переспросила Полианна. «По-моему, там семерка есть». «Не, ну вы видели?» — презрительно хмыкнул парнишка. «Семерка там есть. И она хочет, чтобы я узнал этот дом по той семерке. А трифовой дамы там не было». «Дом я сама узнаю. Мне бы только увидеть его», — со слезами в голосе ответила Полианна. «И улицу, наверное, узнаю. Там еще такой красивый длинный сквер вдоль нее тянется. Прямо посередине». На этот раз мальчишка плеваться и ругаться не стал, подумал немного. «Сквер?» — переспросил он. «Посередине улицы?» «Ага. Деревья и трава, и кирпичная дорожка, а вдоль нее скамейки. Да, а еще...» Тут парнишка перебил ее и торжественно объявил. «Сквер! Так это же Commonwealth Avenue, чтоб мне лопнуть. Ну что, нашли мы огород, где козел капусту лопал?» «Ты знаешь это место? Правда?» «Да-да-да, очень похоже это название звучит. Очень похоже. Только вот насчет огорода... Я там в сквере нигде капусты не видела. Да и козла тоже, пожалуй. Мне кажется, и мне...» «Да при чем тут козел?» — фыркнул мальчишка. «Просто я знаю, где ты живешь. Зуб даю, что знаю. Это же рядом с парком, куда я каждый день сэра Джеймса таскаю. И тебя отвезти сумею. Только тебе подождать придется, пока я свои газеты толкну. А как толкну их, сразу же махнем к твоей хате. Не успеешь глазом моргнуть, и дело в шляпе». «То есть ты отведешь меня домой?» — уточнила почти ничего не понявшая Полианна. Раз плюнуть, если ты точно дом узнаешь. Конечно, дом я узнаю. Вот только плевать-то зачем? Как всегда, буквально поняла его слова Полианна. Но мальчишка лишь окинул ее презрительным взглядом, а сам нырнул в толпу. Спустя секунду Полианна уже услышала, как он выкрикивает во всю глотку. «Газета! Газета! Кому газету? Геральт, Глоуб! Газету, сэр!» Облегченно вздохнув, Полианна отступила в какую-то арку и прислонилась спиной к кирпичной стене. Она очень устала, но была счастлива, потому что доверяла этому мальчишке, хотя и не понимала почти половины из того, что он говорит. Козлы какие-то, непонятный сэр Джеймс, которого он в парк таскает. И тем не менее, Полианна была твердо уверена, что он сумеет отвезти ее до дома. «Он очень милый, он мне нравится», — повторяла она, следя за юркой фигуркой мальчика, чувствовавшего себя среди толпы, как рыба в воде. «Только разговаривает как-то чудно. Слова все вроде английские, но слушаешь его и не понимаешь, о чем он говорит. Впрочем, я все равно, конечно, рада, что он нашел меня». Ждать ей пришлось недолго. Вскоре мальчишка вернулся, уже с пустыми руками. «Ну, теперь поднять якоря!» — весело окликнул он Полианну. «Отчаливаем и чешем на твою авенью!» «Эх, водись у меня, бобы, прокатил бы тебя с ветерком! Но чего нет, того нет. Так что на своих копытах будем топать». Удивительные слова знал этот мальчишка. Почти всю дорогу они шли молча. Наверное, впервые в жизни Полианна устала настолько, что даже про своих дам из благотворительного комитета говорить не могла. Язык уже не ворочался. Мальчишке тоже было не до разговоров. Он сосредоточенно сопел, стараясь выбрать кратчайший путь и самому не заблудиться при этом. Когда впереди показался городской парк, Полианна радостно воскликнула. «Всё, теперь мы уже почти пришли. Я помню это место. Сегодня днем здесь была. Отлично время провела. Отсюда совсем уже недалеко». «Полный порядок. Приплыли», — гордо улыбнулся парнишка. «Еще мальца и вырулим куда надо, а там уж сама будешь дом искать на своей авенье». «Там я его найду, точно», — ликующим тоном заверила своего спасителя Полианна. По широким ступеням особняка миссис Кэррио Полианна с мальчиком поднимались почти в полной темноте. Парнишка позвонил, дверь моментально распахнулась, и в проеме показались бледные, встревоженные лица. Здесь была не только Мэри, в обязанности которой входила открывать дверь на звонки, но и сама миссис Кэррио, и Бриджит, и Дженни. Только Перкинса не хватало. «Детка, детка, где ты пропадала?» — воскликнула миссис Кэррио, выдвигаясь вперед. «Ну, я просто пошла гулять», — начала Полианна. «Потом заблудилась, и вот этот мальчик...» «Где ты нашел ее?» — перебила миссис Кэррио, обращаясь к мальчику, который с приоткрытым ртом разглядывал чудеса, открывшиеся ему за спинами женщин в ярко освещенном холле. «Где ты ее нашел?» Резко повторила миссис Кэррио, не дождавшись ответа. Мальчик перевел наконец свой взгляд на миссис Кэррио, а затем очень серьезно, хотя и с лукавой искоркой в глазах, начал отвечать: нашел я ее у Бойденской площади. Она шла, как я понял, с Норт-Энда. Сказала, что спрашивала дорогу у тамошних итальяшек. Только не поняла ничего из того, что лепечут эти макаронники. Думаю, она еще легко отделалась, мэм. «В Норт-Энде? Одна? Полианна?» — в ужасе вздрогнула миссис Кэррио. «Почему одна, миссис Кэррио? Не одна. Там много народу было», — попыталась оправдаться Полианна. «Там очень много людей было, Подтверди, мальчик!» Она обернулась к своему провожатому, но он уже исчез, озорно улыбнувшись на прощание. В следующие полчаса Полианна узнала очень много нового, в том числе и о себе. Уяснила, что примерные маленькие девочки не должны уходить без старших на дальние прогулки и ни в коем случае не должны сидеть на парковых скамейках и разговаривать с незнакомцами. Еще узнала, что просто чудо, что она смогла вернуться сегодня вечером домой. Услышала, сколько нежелательных и даже ужасных последствий мог повлечь за собой ее глупый, безрассудный, дурацкий поступок. Зарубила себе на носу, что «Бостон, милочка, это не Белдингсвилл, и изволь никогда не забывать об этом». «Но миссис Керрью», — в отчаянии воскликнула наконец Полианна, «я же здесь и не потерялась навсегда, верно? По-моему, лучше радоваться тому, что все именно так получилось, чем переживать из-за того, что могло произойти, да не произошло». «Пожалуй, да, дитя мое. Пожалуй, да», — вздохнула миссис Керрью. «Но ты очень сильно напугала меня. Обещай больше никогда так не делать, хорошо? А теперь пойдем в столовую. Ты же проголодалась, наверное». В тот вечер сытая, согревшаяся под одеялом Полианна чуть слышно пробормотала, засыпая. «Больше всего я жалею о том, что так и не спросила, как зовут того мальчика. Теперь я не смогу ни отблагодарить его, ни даже помолиться о нем».